Как ни странно, крови не было, а дырочка из-под жука оказалась столь крошечной, что не вызывала опасений. «Помажешь потом перекисью водорода», — строго сказал Бычков. Мы возвращались в поселок молча, и я гадал о том, кем же будет мой хипротомус виктоталамус в своей будущей жизни, третьей жизни, если таковая существует, и будет ли он так же несчастен, как и в предыдущих своих существованиях, теряя любимых женщин, сжигая их души огнем любви. Мой бедный, бедный Аджип-сандал. Бычков вечерним поездом отправился в Москву к своей службе. А я, милая Анна, остался в вашем доме, чтобы вдоволь надышаться вашим духом. Если вы еще сомневаетесь в том, что я найду санаторий, в котором вы укрыли свой поспевающий живот, то напрасны ваши надежды. Как там наша голубоглазая девочка? За этим прощаюсь. Ваш Евгений Малакан.